много неясного в странной стране. Можно запутаться и заблудиться, даже мурашки бегут по спине. Если представить, что может случиться, вдруг будет пропасть и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело, а? Так-то, дружок, в этом-то все и дело. Добро и зло в стране чудес, как и везде, встречаются, но только здесь они живут на разных берегах. Здесь по дорогам разные истории скитаются, и бегают фантазии на тоненьких ногах. Доброй ночи. Сегодня Международный день спонтанного проявления доброты. Еще один международный праздник, который почему-то плохо и трудно приживается в России. Вообще, может быть, это только у меня такое впечатление, что у нас как-то всегда не очень понимали, что такое доброта, хотя всегда своей добротой гордились. Последнее время как-то стали ее стесняться, что ли. Не говоря уже вот об этом самом спонтанном. То есть захотел пожалеть и пожалел. Как-то так, как в детстве прозвучало и запомнилось на всю жизнь в одном из самых любимых моих мультфильмов. Делай добро и бросай его в воду. Очень похоже, что вот этому самому бросанию добра в воду мы почему-то разучились. Или нет? Вот об этом я хотел сегодня поговорить по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России. И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495-956-1514. Вы делаете добро просто потому, что хочется? Просто потому, что этого в жизни не хватает. Не другому человеку, а вам самому. Стоит ли в жизни делать спонтанное добро? Ну, хотя бы один раз в год. Завтра, 17 февраля. Мы редко здесь, в программе «Серебряные нити», отмечаем праздники заранее. Но вот завтра можно себе разрешить стать волонтером, совершить доброе дело, помочь незнакомцу, передать деньги в некоммерческую организацию или послать деньги кому-то, какому-то больному ребенку в сети интернет, не задумываясь особо о том, насколько там уж правда является то или иное сообщение. Ну вот хочется, чтобы правда был в году хотя бы один день, когда можно бросить добро в воду. Или нельзя? Почему мы так редко вспоминаем об этом празднике? Или нередко? Стоит делать спонтанное добро? И что оно такое? И что такое милосердие? И ко всем его нужно проявлять? Или только к близким, например? Можно ли применить милосердие к преступнику, к грешнику? Что это за процесс такой? Что это за чувство такое? милосердие. Ведь это же в сущности синоним, возможно, главный христианский синоним доброты. Знаете ли вы, помните ли об этих словах? Готовы ли завтра, один день в году, разрешить себе радость спонтанной доброты? Об этом сегодняшняя программа 495-956-1514. А песен о доброте у нас тоже ужасно мало, поэтому приходится вспоминать все те же любимые детские мультфильмы. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже в этом мире доброта, в этом мире доброта. Хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стук. Потому что всех нужнее и дороже, всех доверчивее и строже в этом мире доброта, в этом мире доброта. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже в этом мире доброта, в этом мире доброта. Серебряные нити. Ну вот из, может быть, вы помните, из знаменитых подражаний Даниилу Хармсу, из литературных анекдотов, которых он никогда не писал, о Хармсе мы недавно говорили, есть такая замечательная в своем роде история про Льва Толстого. Она звучит так, цитирую: «Лев Толстой очень любил детей. Утром проснется, поймает кого-нибудь, стоит и гладит по головке, пока завтракать не позовут». Ну, конец цитаты. Как вы понимаете, тут описывается не спонтанная доброта, а работа. Такой запланированный и поэтому неестественный акт доброты. А вообще, бывает ли на свете какая-нибудь доброта, кроме спонтанной, милосердной, сердце к сердцу? И примет человек это или не примет, в сущности, может быть, не так важно. Так вот, мы с вами, как показывает в том числе и статистика, которая, конечно, всегда врет, ну, всегда чего-то показывает. Вот британский благотворительный фонд CEF исследует регулярно, ежегодно и публикует результаты исследований, которые содержат статистические данные о частной благотворительности практически 95% населения Земли. И позволяет анализировать различия, там, всякие особенности благотворительной деятельности. Так вот, в 2010 году мы с вами, Россия, занимала 138 место из 153 всего участвовавших в рейтинге. Причем учтите, что вот когда они проводят эти исследования, то учитывают не только денежные суммы, которые там в разных странах переводят на благотворительность, но и волонтерскую работу, когда люди жертвуют своим трудом. Поскольку если, ну, например, считать просто по суммам, то получится, что жители более обеспеченных стран автоматически окажутся вроде бы как более склонными к участию в благотворительности. Есть ли какая-то динамика? Ну вот на 15-й год я пока, может быть, они еще не опубликованы, эти данные, но в 2014 году мы заняли 126-е место из 135 стран, которые были исследованы. То есть, в общем, как бы вот этот уровень благотворительности у нас вроде как чуть-чуть на несколько позиций поднялся, и, может быть, сегодня это даже чувствуется. Между прочим, авторы этих рейтингов, исследований пришли к выводу: активность участия в благотворительной деятельности напрямую зависит от, не от доходов, а от некого чувства удовлетворенности жителей соответствующей страны с собственной жизнью. То есть от того, насколько граждане этой страны ощущают себя счастливыми. Что, в общем, означает, что как-то помогать другому, когда у тебя хорошее настроение, гораздо легче. И чем больше человек доволен своей жизнью, тем больше он склонен заниматься благотворительностью. Но это в жизни каждого человека, каждого благотворителя происходит циклично. То есть человек во всех странах мира не всегда доволен своей жизнью, но вот когда он чувствует себя счастливым, он становится больше готовым помогать другим. И вот то, что у нас совсем не знают праздника спонтанной доброты, мне кажется, свидетельствует о том, о чем мы будем продолжать говорить завтра в тренинге. Понедельник начинается, суббота. Как-то не очень мы чувствуем себя счастливыми людьми. Ну, хоть бы кто-нибудь позвонил по телефону 495-956-1514, привел бы примеры того, что же оно такое, спонтанная доброта. Ну вот, влюбиться в потерявшуюся собаку, подобрать ее на улице и притащить домой, это правда, ну, правда, спонтанная доброта. Просто потому что просто потому, что хочется. Просто потому, что собака живая. Вообще, как показывает все та же статистика, мы с вами в России больше склонны вот эту спонтанную доброту проявлять по отношению к животным, чем по отношению к людям. Здравствуйте, Вячеслав. Добрый вечер. Хотел сказать, что понятно, почему, в общем, так происходит, как мне кажется. Ну, может быть, не все понятно, но дело в том, что нет времени у нас на то, чтобы делать доброту, потому что если вдруг человек остановится, и нужно же понять, какое добро можно принести другим людям, то есть увидеть, заметить, увидеть этого щеночка, которого нужно подобрать. Для этого нужно все-таки остановиться, постоять, так подумать. А у нас времени нет, потому что если сейчас остановишься, значит, что-то не успеешь. А большинство населения, у них, если что-то не успеют, значит, ну, они живут от зарплаты до зарплаты. Это значит, что они просто будут действовать себе в ущерб. И получается, чтобы делать доброту, нужно действовать себе в ущерб. Поэтому очень сложно в таких условиях делать доброту. Вообще, мы теоретически знаем, спасибо большое, мы теоретически знаем, что когда ты делаешь что-то доброе, это всегда тебе восполняется настроением. Как бы, более того, мы все в детстве смотрели еще один мультфильм «Паровозик из Ромашково», в котором было сказано, что если мы не остановимся и не увидим, там это был восход, то тогда можно опоздать на целую жизнь. Наверное, Вячеслав прав по той простой причине тотально, что самое главное на свете – это что-то заметить. Заметить страдающего человека. Заметить, в конце концов, за своими заботами одинокую собаку. Вот когда ты вдруг на какой-то миг, ну хотя бы завтра, один день, оказываешься способным вынуть внимание из себя и отправить его кому-то другому, что бы с тобой ни происходило, жить тебе становится легче, и ты сам становишься более счастливым. Ну вот, что сказала Ольга Григорьевна из Москвы. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это Ольга Григорьевна из Москвы. У вас передача, посвященная доброте. Я хотела рассказать случай, который в октябре произошел со мной на улице. Ну, это я стихами написала. В октябре стали ночи холодные, снег с дождем постучались в окно, и бредут по Люблинской бездомные, к Иловайской, в приют Люблино. В электричке уже не подъехать им, и в автобусе не подвезут. И раздетые, полуголодные, добираются люди в приют. Я вчера повстречала усталого старичка, шел он с палкой в приличном пальто. Ты куда добираешься, дедушка? Да в приют я, бывал там давно. Сын запил и сноха снова выгнала. Только ноги не могут идти. Я таксиста просила маршрутного инвалида чуть-чуть подвезти. Дверь закрылась, и люди подвинулись. Сократила я путь старику. И в душе моей все успокоилось. Спать спокойно теперь я смогу. Обратите внимание на конец стихотворения, потому что вот это результат спонтанной доброты. На душе становится спокойно, и ты, наконец, можешь спать. Здравствуйте, Антон. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел рассказать историю, которая случилась со мной с моей девушкой на Рождество 7 января. Я прожила в городе Москва, район Покровское-Стрешнево. Это северо-запад Москвы. С девушкой мы как-то случайно оказались в парке этим вечером и увидели собаку, привязанную к решетке. Собаку, можно сказать, щенка, буквально 2-3 месяцев от роду, привязали в минус 20 и оставили помирать. Сначала мы подумали пройти мимо, но не поняли. Может быть, кто-то оставил, может быть, отошел куда-то. Но потом вернулись спустя полчаса, и собака эта лежала, можно сказать, уже обреченная. Мы ее отвязали. Она очень обрадовалась этому, она уже не надеялась, что кто-то придет, потому как замерзла сильно. Собственно, взяли ее к себе. На следующий день пошли в этот же парк, парк Покровское-Стрешнево. И не нашли, собственно, никого, кто мог бы нам рассказать об этой собаке. Мы пришли на то же самое место, это стадион «Алмаз». Спрашивали у охранников, в общем, никто ничего сказать не мог толком. Но в результате нам повстречалась очень такая же, скажем, сердобольная женщина, которая согласилась ее приютить и взять ее к себе. В общем, 8 января собака нашла, обрела новый дом, новую жизнь. Назвали мы собаку «Счастливчик», потому что реально ей повезло. Ну, может быть, «Счастливчик» же приносит вам радость, Антон? Понимаю, конечно, в чем. В том, что он не пропал. Нет, в чем он «Счастливчик», мы понимаем. Он вам приносит радость? К сожалению, у меня аллергия, я страдаю бронхиальной астмой. Мы к себе его оставить навсегда не смогли. Мы его устроили просто-напросто. Ну, устроили. Ладно, тогда он доставляет радость кем-то другим. Спасибо большое, Антон. Да, Здравствуйте, Андрей Леонидович. Алло, Андрей Леонидович, есть у нас? Нету Андрея Леонидовича. Тогда еще одна старая песня, которую мы начали уже забывать. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты, не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что эта жизнь не детская игра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Серебряные нити. Все говорят о каких-то очень больших, ну, спасение жизни собаки — это все-таки спасение жизни. Но вот давно уже, между прочим, где-то в прошлом году я сидел в кафе, и не юная официантка, ну, дама средних лет, кем-то была обижена. И она ходила с таким расстроенным лицом, меня прекрасно обслуживала, но ходила с ужасно грустная. И какой-то человек за соседним столиком попросил ее позвать менеджера. И я ожидал, что сейчас он ее обругает вот это, на то, что она расстроилась. А он вместо этого стал менеджеру хвалить эту официантку. Он ее хвалил и хвалил, и какая она вежливая, и какая она внимательная, и что так миллион лет его не обслуживали, и что она замечательная. И я сидел и смотрел, как менялось выражение лица официантки. Человек вдруг из самого несчастного в мире становился самым счастливым в мире. Дело не в том, что там менеджер сделает какие-то выводы или что-то еще, но это просто было так приятно. Вот это, наверное, и есть проявление спонтанной доброты. И вот у нее становилось счастливое лицо. И мужчина, наверное, который ее хвалил, тоже в этот момент чувствовал себя счастливым, потому что... Ну, правда ведь, мы же привыкли только ругать обслуживающих нас людей. И поэтому так запомнилось все это. Здравствуйте, Андрей Леонидович. Здравствуйте. Я вот хочу сказать, что я с детства, вот сколько помню, стараюсь всегда делать окружающим добро, которое мне посильно. Хочется больше сделать и счастливить мир, но нет для этого средств и возможностей. Но вот я просто из своей личной жизни приведу примеры вот современные. Я никогда в метро не пройду мимо, не обгоню женщину, девушку, которая тащит на огромный чемодан на лестницу. Хотя передо мной иногда идут жлобы, широкоплечья, качки, накачанные, у них даже мысль в эту сторону не работает, чтобы бабушке, женщине помочь. И мне приятно от того, что мне скажут спасибо большое, там бабушка скажет, буду с тебя молиться, сынок. Приятно. Если я еду с дачи, у меня есть пустые места, и от дачи до дороги тоже идут пешком люди, далеко, 3 км до автобусной остановки. Я всегда останавливаюсь и спрашиваю, что подвезу. В дороге спрашиваю, может быть, вам я в Москву еду, вот могу туда-то подвезти, к метро, там, Люблино, дальше. Ой, да-да, еду. Ни денег, ничего не беру. Люди мне благодарны, мне приятны. И вот так можно, любой так мог делать. Едем в пробке, выезжает со двора машина. Многие вот не пускают, газовывают, лишь бы он не встрял. Ну, что это такое? На один корпус нельзя уступить, пустить машину. В трудном положении он. Но сейчас стали многие благодарить, фарми помогают. Ну, постепенно как-то это добро возвращается. Вот спасибо, Андрей Ильич. Спасибо большое. Это, наверное, самое главное. Вот мне тоже так кажется, что за последнее время как-то и волонтеров стало больше, и желающих помогать друг другу стало больше. И я хочу напомнить, что сегодня даже такая простая вещь, как уступить в общественном транспорте место пожилому или больному человеку, стало проявлением доброты, не естественным каким-то жестом, а проявлением доброты. А вот пожилые люди, и по собственному опыту знаю, когда встаешь, радуются, и у тебя на душе, как бы холодно там ни было, все равно становится чуть-чуть теплее. Здравствуйте, Татьяна Михайловна. Добрый вечер. Я хочу рассказать про свою знакомую. Когда ей было 44 года, у нее был еще маленький сын, она вечером пошла гулять, и встречается женщина, у которой на руках щеночек, а рядом идет собака. И она говорит, не можете ли взять вот этого щенка? Мы его подобрали на платформе, снег, ранняя такая зима была. Он еще, и хвостик у него был такой голенький, и зубки еще не появились. Она говорит, хорошо. Она забрала этого щенка, его полюбили все в доме. Это какая-то смесь с лайкой. Очень добрый пес был, верный, прожил 19 лет. Когда этой женщине исполнилось 68 лет, она взяла ребенка, услышала про него. Ребенок был очень тяжелый, обожженный, серьезная травма. Она взяла его. И теперь уже 10 лет она с этим ребенком. Это очень верный для нее друг. Это ее как родной сын. Сейчас ей уже 71 год. И они просто все счастливы. Этого ребенка все в семье любят. Спасибо большое, Татьяна. Вот ведь интересно, да, всегда рассказывать о доброте других. Это ведь тоже проявление доброты, правда? Позвонить на радио и рассказать о добром человеке, поскольку поем о добрых людях и говорим о добрых людях. Ну, мучительно мало, а вот о других рассказывать легче. Что же такое доброта? О чем она нам говорит? Чем выгодно? Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Доброго здоровья, Даниил. Я давно слушаю вашу эту передачу и очень рад именно серебряной нити. В общем, короче говоря, мне посчастливилось в жизни. Я, ну, не знаю, может быть, это... Ну, в общем, почти все люди, которые мне встречались, это добрые люди, но им не всегда, вот правильно, как товарищ сказал, могут они сами помочь. Бывает, как вот раньше у нас еще гражданскую войну наши, ну, как бы предки голодали и заходят, когда богатому, он говорит, Бог подаст, вот, а бедный делится с бедным. Просто люди друг друга понимают, и наша вера, вот когда меня хвалят, мне стыдно, потому что это все не мое, я себя называю Вовка Заяц, просто со стороны это наши предки, наши православные православные люди, и то, что любой религии это доброта, именно она только может. И даже и японский император, и это Чингисхан, все говорили о том, чтобы, значит, жить мирно. Но в нашем земном шарике, значит, мы только тогда сможем, когда будем не как скоты, а как люди действительно понимать вот эту простую истину, что это наш один общий дом, и то, что, значит, спасибо большое, Владимир Георгиевич. Змее на хвост. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Действительно, лучше все-таки помогать другому и наступать змее на хвост. И это действительно понятие, которое есть во всех религиях и которое всех объединяет. И, между прочим, мы, наверное, никогда не договорим до слова «милосердие». Хотя какое замечательное русское слово «мило», видимо, является, это старославянская калька, наверное, с латинского понятия «мизерикордия». Вот это вот, вот милый человек, милость, это достойный сочувствия, достойный сожаления, не жалости, а сожаления. Ну, а сердце, латинское «корд», это и есть сердце. И еще само понятие «доброта», по крайней мере, в европейской христианской культуре, в культуре иудаизма, восходит к Пятикнижию, где слово «хесед» обозначало «любящую доброту». И мы, мне кажется, не очень хорошо понимаем эти слова, потому что что такое заметить человека? Ну, я не знаю, бомжа или старика, который едет в приют, и от этой мысли просто разрывается сердце. Ну, заметить человека – это заметить равенство сердец. Наше поведение далеко не всегда достойно милости, снисхождения, сочувствия, сожаления. А вот что-то, что человек называет сердцем, с древнейших времен, обитающим души с самыми корнями, всегда достойно милосердия. Потому что человек, что бы с нами ни происходило, по природе своей добр, а не зол. Жизнь, а может быть, не жизнь, другие люди делают нас злыми. Но все-таки вот эта мысль Иешуа Ганоцри из романа Булгакова «Мастер и Маргарита» о том, что легионер – добрый человек, только злые люди очень испортили его. Оно главное – милосердие. Нужно замечать восходы, закаты, и нужно замечать, ну, хотя бы один день в году. День, который придумал когда-то просто человек из Новой Зеландии, оказавшийся, наверное, в нужное время, на нужном месте, то есть в социальных сетях. И придумал очень здорово, сказав, ну хорошо, но не весь год это работа, ну хотя бы завтра, 17 февраля. Ну давайте замечать друг друга, давайте замечать о том, что там в глубине, в сердце, мы всегда чувствуем себя добрыми, как бы мы себя ни вели. И проявить что-то спонтанно, это значит открыть собственное сердце И это значит внутренне самому стать немножко более счастливым. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте. Я хотел бы рассказать... Вы из города Курска? Да, это так. Но это как бы не относится к теме. Я хотел бы просто рассказать о таком человеке из Челябинска. Чистомен. Он вот убирает мусор на улице. Просто, ну, не дворник, нет, и как бы не его основное занятие, денег он за это не получает. Вот он просто видит какое-то место замусоренное, допустим, на природе, или даже, ну, где-то в парке, и убирает его, как бы, все. Вот, и в этом его смысл, и вот у него, как бы, и последователи есть тоже. А также просто люди приходят и убирают мусор, так прям... Хорошо. Вот и приятно даже посмотреть. Спасибо большое, Федор. Я хочу сказать, что, наверное, во всех таких поступках я знаю человека, который просто сажает деревья. Просто там... В деревенском доме, в котором же в поселке, где стоит его деревенский дом, и это так здорово. Не срубать, не пилить, а сажать. И, наверное, есть какая-то огромная символическая, да, если уж говорить о главных темах нашей передачи, огромная символическая роль уборки мусора, господа. Потому что надо научиться. Убираешь мусор на улице, убираешь его, ну, хотя бы отчасти своей души. Делаешь жизнь чище. Потому что вот сейчас растаял снег в Москве, и думаешь, боже мой, какой кошмар, просто ужас. Может, снежка бы немножко, чтобы присыпать эту грязь. Ну, хоть как-нибудь. И... Что-то посадить, кому-то помочь. Ты помочь собрать человеку, у которого, женщине, у которой в супермаркете рассыпалась тележка. Значит, сделать мир чуть-чуть чище. И видите, как почти мистическая секта Федора Скурская говорит, что у этого человека появляются последователи. Ссорим на улице, значит, не любим город, людей, которые в нем живут. Пытаемся заразить грязью. Вот вам что-то такое спонтанное на завтра. Ну, просто взять... И сделать дорогу другим чуть-чуть приятнее. Может быть, убрать хотя бы какую-то капельку мусора. И я не про плановый субботник, а вот про что-то такое, что огромное количество людей, между прочим, во всем мире радостно с 2004 года отмечает в этот день. Просто в этот день, придуманный Джошем Дэйонгом и объявленный когда-то в соцсетях. Присоединяйтесь, господа. Это так важно для нас с вами. На душе становится легче. Спокойной ночи. Человек был тише ночи. Человек был проще неба. Только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду. Он ходил от беды к беде и гасил за бедой беду. Он ходил от цветка к цветку, зажигал от цветка цветок. У ночей отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселый. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду. Он ходил от беды к беде и гасил за бедой беду. Он ходил от цветка к цветку, зажигал от цветка цветок. У ночей отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его ни злого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег. И опять за бедой беду человек погасить помог. Он идет от цветка к цветку зажигать, от цветка цветок. У ночей отбирать тоску, чтобы ты тосковать не мог. Так пошла от тропы тропа, так зажглась от судьбы судьба, так зажглась от судьбы судьба, от судьбы судьба.